Мы должны постоянно иметь в виду, что свою книгу Марко Поло продиктовал или написал несколько лет спустя после возвращения в Венецию, и что жизнь в Венеции казалась ему весьма непохожей на ту жизнь, которую он наблюдал в течение почти четверти века в Восточной Азии. В Венеции все было для него странным. Кое-какие порядки, а в особенности поведение женщин, вызывали в нем возмущение. Мягкость, послушание, сдержанность и скромное достоинство женщин, которых он знал и наблюдал в стране великого хана, лишь подчеркивало бесстыдство и самоуверенность итальянок той поры. Живи, Марко, в Венеции безвыездно, распущенность нравов этого города никогда в такой мере не потрясла бы его. Отзвуки настроения Марко мы находим в таком, например, отрывке. На мой взгляд, они, татарские женщины, больше, чем какие-либо другие женщины, заслуживают похвалы за их великие достоинства, тем более, что мужчинам разрешается брать себе столько жен, сколько они пожелают, к великому смущению христианских женщин. Я имею в виду женщин нашей страны. Ибо если мужчина берет в жены только одну жену, то она должна обладать совершенно особенной верностью и целомудрием, или, в противном случае, будет нарушено столь великое таинство брака. Я стыжусь неверности христианских женщин и называю счастливыми тех, кто, будучи в числе 100 женами одному мужу, сохраняет свою добродетель к своей весьма заслуженной похвале и к великому стыду всех других женщин в мире. Из Ганчжоу наши путешественники направились в город, который ныне носит название Ланчжоу. По дороге Марко увидел яков. Величина этих животных и их роль в хозяйстве произвела на него яркое впечатление. Ценный маленький мускусный олень – кабарга. Животное это водится в большом количестве там и поныне. Так заинтересовал Марко Поло, что, возвращаясь на родину, он через тысячи миль провез с собой в Венецию, цитата, «голову сушеную и ноги этого зверя». Конец цитаты. Венецианцы быстро приближались к тем землям, где жили уже настоящие китайцы. Марко заметил, что у людей тут маленькие носы и черные волосы. Мужчины, цитата, «безбороды», если не говорить о четырех волосках на подбородке. У женщин волосы только на голове, а в других местах волос нет. У них белая кожа, они хорошо сложены. Народ, знаете, сладострастный. Конец цитаты. Наш Марко уже возмужал, и сейчас он, по-видимому, не столько раздумывал о торговле и барышах, сколько заглядывался на женщин. Путь каравана теперь шел по землям великого хана, однако общее мнение приписывало их к владениям легендарного священника Иоанна. Читая эти страницы книги Марко и не находя в ней, к своему удивлению, ни слова о Великой Китайской стене, которую он должен был видеть не раз, ученые пытаются отождествить ее с упоминаемыми у Марко Гогом и Магогом. Такой взгляд опирается на знаменитую каталонскую карту 1375 года, где Гог и Магог помещены за стеной, построенной Александром Македонским, в северо-восточном углу мира. И вот долгое путешествие через равнины, горы и пустыни Азии уже подходит к концу. Оно заняло 3,5 года. За это время Марко немало повидал и пережил, многому научился. Ум и тело 17-летнего юноши быстро развивались, жадно впитывая впечатления жизни. Он проявлял все свои способности, всю сообразительность и зоркость. Но это бесконечное путешествие, надо думать, надоело и Марко, и его старшим спутникам. Можно представить себе их радость, когда они увидели на горизонте большое облако пыли, которое все приближалось и приближалось. Это был конный отряд, посланный великим ханом, чтобы сопровождать венецианцев к ханскому двору. Начальник отряда сказал Поло, что им надо сделать еще, цитата, 40 дневных переходов, конец цитаты. Вероятно, он имел в виду путь до Шанду, летней резиденции хана, и что конвой направлен для того, чтобы путешественники доехали в полной безопасности и явились прямо к Хубилаю, цитата. «Разве, — заявил начальник отряда, — благородные мессеры Никола и Мафео не являются полномочными послами хана к апостолу,